Сказал, будто товарищ на 3-4 дня попросил оставить. Но я почувствовал, что он лжет. «И вы даже не пытались туда заглянуть», — добродушно засмеялся Сергей. «Он был заперт? Впрочем, это вообще неудобно», — поправилась она и с жаром продолжала. «Но главное, Игорь безумно любит театр. Он вообще такая тонко чувствующая артистическая натура. А не хотите ли побеседовать со Всеволодом Андреевичем?» — вдруг встрепенулась она. «Он вам то же самое скажет». «Зачем же? Тем более, если то же самое». «Нет, вам надо с ним побеседовать», — уже решительно объявила Роза Ивановна. «Обязательно». «Но я к 7 должен быть на репетиции в школе». «Ничего, сейчас только начало 1-го. Всеволод Андреевич произведет на вас неизгладимое впечатление. Это такой человек, я ему сейчас позвоню». Не дожидаясь согласия Сергея, Роза Ивановна направилась в соседнюю комнату. Вскоре оттуда раздался ее приглушенный голос. «Всеволод, это я. Приехал один молодой человек насчет Игоря». «Что?» «Он из райкома». «Ну, я не понимаю, какого...» «Не в этом дело. Они узнали, что Игорь талант. Я сказала все, что могла. Ты должен тоже с ним поговорить». «Некогда. Всеволод, ты обязан. Ты слышишь меня?» Роза Ивановна перешла на свистящий шепот. «Дело идет о будущем твоего сына. Знать ничего не желаю. Сегодня же до 7 ты должен его принять. Или ты меня уморишь?» «Ну, то-то же радость моя, целую. До свидания». Роза Ивановна снова появилась в комнате, все такая же величественная и энергичная, только полные щеки ее слегка порозовели. «Прошу вас, приезжайте в 2 часа в мастерскую мужа, он вас примет». «Я не обещаю, Роза Ивановна», — начал Сергей. «Нет, нет, слушать даже не хочу. Вы нас безумно обидите». Сергей счел, что сейчас самое подходящее время распрощаться. «Вы очень милы», — жеманно сказала ему на прощание Роза Ивановна. «Я была так откровенна с вами. Только не говорите Игорю о своем визите, умоляю». «Согласен». «А вы сами умеете хранить секреты?» — улыбнулся Сергей. «Ах, ради сына я готова на все», — со вздохом ответила Роза Ивановна. Оказавшись, наконец, на улице, Сергей почувствовал облегчение. Над городом висели непроницаемые тяжелые тучи, дул ветер. Деревья у обочины просторного тротуара уныло шелестели увядшими жесткими листьями. Сергей задумчиво брел по улице, провожая взглядом падающие на асфальт листья. Что нового может рассказать о сыне Пересветов? Мамаша уже как будто все выложила. Появились деньги, таинственные знакомые, стал скрытен, приносил ворованные вещи. В том, что вещи в чемодане были ворованы, и Сергей не сомневался. Теперь ясно. Парень стал участником шайки. И еще. Сергей уже почти ответил на важный вопрос. Почему этот парень сбился с пути? Прав был тогда Силантьев. Сергей хорошо запомнил его слова. «Мне кажется, что очень часто все начинается с семьи. Но все-таки для полной ясности надо познакомиться и с отцом. Пересветов, конечно, деловой и умный человек, он тоже может рассказать кое-что о сыне». И тут Сергей честно признался самому себе, что Зотов был прав, во всем прав. И сведений Сергей собрал мало, и Розу Ивановну прозевал. Удивительно, как верно Зотов разобрался в ее характере. Она и в самом деле такая, как он сказал. И только поэтому Сергей получил от нее сведения, которые по существу вовсе не касались его как инструктора райкома, и о которых он даже не посмел бы ее спросить. Да, Пересветов, очевидно, не похож на жену. Но каков же он? Он, так плохо воспитавший своего сына, с любопытством подумал Сергей, и тут неожиданно сделал в самом себе новое открытие. Его стали остро интересовать люди, самые разные, хорошие и плохие, все. Вот и сейчас его неудержимо тянет посмотреть на этого Пересветова, оценить его. Но больше всего Сергею хотелось познакомиться, наконец, лично с Игорем Пересветовым, о котором он столько узнал, теперь и столько думал все эти дни. и Сергей решил побывать на репетиции в школе.